Глава 9. Во вторую половину среды из всех чиновников Вашингтона, пожалуй, только Питер Клут практически не обратил внимания на известие об убийстве дочери президента, полностью сосредоточившись на угрозе взрыва самодельной атомной бомбы. Заместитель директора ФБР, он взвалил на свои плечи основной груз ответственности и всю черновую работу. Кристиан Кли, номинальный глава бюро, в действительности определял лишь политику одного из основных правоохранительных федеральных ведомств, все более подчиняя его деятельность Генеральной прокуратуре, которую он также возглавлял. Питера Клута тревожило объединение этих двух постов, как, впрочем, и переподчинение Кли секретной службы. Клут полагал, что Кли сосредоточил в своих руках слишком уж большую власть. Знал он и о существовании в структуре ФБР таинственного элитного подразделения, которое подчинялось непосредственно директору и комплектовалось из бывших коллег Кли из ЦРУ. Клута это обижало. Но атомной угрозой занимался непосредственно Клут. Операцией руководил он и только он. К счастью, на этот счет имелись четкие директивы, и в свое время он принимал участие в специальных семинарах, проводившихся по методике мозгового штурма, на которых разбирались угрозы атомных взрывов, обусловленных не действиями потенциального противника, а террористических групп. Так что Клут по праву считался одним из лучших специалистов по нейтрализации подобной угрозы. Не испытывал он и недостатка в людях. При Кли численность агентов ФБР увеличилась втрое. Получив письмо с первыми заключениями экспертов, Клут немедленно принял меры, определенные постоянно действующими директивами, и одновременно его охватило предчувствие беды. До этого ФБР приходилось иметь дело с сотнями таких же писем. Из них лишь несколько потребовали применения специальных мер, и ни одно не звучало столь убедительно. Согласно тем же директивам, все угрозы взорвать атомное устройство сразу засекречивались. Клут тотчас же отправил копию письма на командный пункт Министерства энергетики в Мэриленде, используя коммуникационные каналы, предназначенные только для этой цели. Он также известил НЕСТ, поисковый центр Министерства энергетики, расположенный в Лос-Анджелесе, и НЕСТ уже переправлял в Нью-Йорк и необходимое оборудование, и специально обученный персонал. Для поиска бомбы предполагалось использовать минивены, курсирующие по улицам, вертолеты и агентов с переносными счетчиками Гейгера. Но организация поисков самой бомбы в обязанности Клута не входила. От него требовалось лишь предоставить агентов ФБР для охраны сотрудников НЕСТ. Перед Клутом стояла другая задача – найти преступников. В Мэриленде эксперты Министерства энергетики изучили письмо и составили психологические портреты авторов. Клуту оставалось только изумляться, он понятия не имел, чем они руководствовались. Впрочем, один из критериев он знал и сам. Авторы письма не требовали денег и не выставляли каких-либо политических требований. Получив психологические портреты, Клут отрядил на проверку компьютерной базы данных 1000 человек. Из полученной информации следовало, что авторы письма молоды и хорошо образованы. Скорее всего, ученый-физик в одном из самых престижных университетов. На основе только этой информации Клут в течение буквально нескольких часов получил две очень подходящие кандидатуры, а остальное уже было делом техники. Клут работал всю ночь, организуя действия своих людей. А когда ему сообщили об убийстве Терезы Кеннеди, он уделил этой информации лишь несколько секунд, подумав, а не связано ли убийство с угрозой взрыва атомной бомбы, а потом выбросил из головы. Слава богу, авторы письма были идеалистами. Это облегчало поиски, потому что найти тех, кто хотел бы получить деньги, было гораздо сложнее. Ожидая донесений своих агентов, Клут прогнал через компьютер все сведения о предыдущих атомных угрозах. Обнаружить самодельную атомную бомбу ни разу не удалось, а шантажисты, которых обычно ловили при передаче денег, потом признавались, что ее не было и в помине. Некоторые из них имели непосредственное отношение к науке. Другие почерпнули достаточно убедительную информацию из одного издания левацкого толка, который напечатал статью с подробными инструкциями по изготовлению атомного оружия. Журналу запретили публикацию, но редакция дошла до Верховного суда, который постановил, что такой запрет есть нарушение свободы слова. Даже мысль об этом заставляла Питера Клута дрожать от ярости. Эта грёбаная страна делает все для самоуничтожения. Не без интереса он отметил один нюанс. Ни в одном из 200 случаев, которые расследовались в ФБР, среди обвиняемых не было ни женщин, ни черных, ни иностранных террористов. Атомная угроза – прерогатива белых мужчин. Просмотрев компьютерные файлы, Клод подумал о своем боссе, Кристиане Кли. Ему решительно не нравилось, как Кли вел дела. Кли думал, что единственная забота ФБР – охранять президента Соединенных Штатов. Для выполнения этой задачи он задействовал не только секретную службу, но и специальных агентов в каждом отделении ФБР по всей стране. В их задачу входило выявление потенциальных опасностей для президента. Этим занимались люди, которые могли бы принести немалую пользу в других операциях ФБР. Клод опасался могущества Кли, специального подразделения бывших ЦРУшников. Чем, черт побери, они занимаются? Клод понятия не имел, а имел полное право знать. Непосредственное подчинение целого подразделения директору выставляло федеральное ведомство в невыгодном свете, а ФБР пресса и так, мягко говоря, не жаловала. Пока, правда, репортеры ни о чем не пронюхали. Но Клуту приходилось тратить немало времени на то, чтобы обезопасить себя, не попасть под горячую руку, если это специальное подразделение выкинет какой-нибудь фортель, и Конгресс начнет одно из своих знаменитых независимых расследований. В час ночи помощник сообщил Клуту, что оба подозреваемых взяты под наблюдение. Их вина подтвердилась некоторыми косвенными уликами. Оставалось лишь получить ордер на арест. «Сначала я должен переговорить с Кли», — сказал Клут своему помощнику. «Посиди здесь, пока я ему позвоню». Клут знал, что Кли должен быть в кабинете руководителя аппарата президента. Если нет, он не сомневался, что телефонисты Белого дома обязательно его найдут. Но ему удалось выйти на Кли с первой же попытки. «Мы практически завершили спецоперацию», — доложил Клод. «Но я думаю, что я должен ввести тебя в курс дела, прежде чем мы возьмем их. Ты сможешь подъехать?» «Нет», — в голосе Кли чувствовалось напряжение. «Не могу. Сейчас я должен быть с президентом. Ты, разумеется, понимаешь». «Так я могу продолжить операцию и проинформировать тебя позже?» – спросил Клуд. На другом конце провода надолго замолчали. «Думаю, я сумею выкроить время, чтобы выслушать тебя здесь. Если я не смогу сразу выйти к тебе, подожди. Но приезжай как можно быстрее». «Уже еду», – ответил Клуд. Никто не заикнулся о том, чтобы ограничиться телефонным разговором. Об этом не могло быть и речи. Оборудование для перехвата телефонных разговоров продавалось чуть ли не на каждом углу. Клод приехал в Белый дом, и его сразу повели в маленькую комнату для переговоров. Кли его уже ждал. Он снял протез и массировал культю. «У меня несколько минут», — предупредил его Кли. «Большое совещание у президента». «Господи, мне так его жаль. Как он держится?» Кли покачал головой. «Фрэнсис такой человек, что по внешнему виду ничего не скажешь. Вроде бы в полном порядке». Он вздохнул. «Ладно, выкладывай». И окинул Клута недовольным взглядом. Внешность заместителя постоянно раздражала его. Клут, казалось, никогда не уставал. Его рубашка всегда выглядела свежей, костюм отглаженным. Галстуки он предпочитал из вязаной шерсти, обычно светло-серые или темно-красные. «Мы их вычислили», — доложил Клуд. «Молодые парни, по 20 лет, сотрудники ядерных лабораторий МТИ. Гении, IQ за 160, из богатых семей, левые, участвовали в маршах сторонников запрещения атомного оружия. Имеют допуск к секретной документации. Полностью соответствуют психологическому портрету. Работают в Бостонской лаборатории над правительственными и государственными проектами. Пару месяцев тому назад приезжали в Нью-Йорк. Какой-то приятель привел им девочек, и они с удовольствием потрахались. Приятель считает, что именно тогда они лишились девственности. Убийственная комбинация, идеализм и бунтующие гормоны юности. Я держу их под наблюдением. «Есть твердые улики?» – спросил Кли. «Что-нибудь конкретное?» «Мы же не судим их и даже не предъявляем обвинения», – напомнил Клуд. «Это превентивный арест, разрешенный законами об атомной бомбе. Как только они попадут к нам, они во всем признаются и скажут, где искать эту гребаную бомбу, если она вообще есть. Откровенно говоря, я в этом сомневаюсь. Скорее всего, это блеф. Но письмо определенно написали они. Портрет совпадает. И дата отправления письма. В этот день они зарегистрировались в нью-йоркском Хилтоне. Ошибки быть не может». Кристиана просто изумляли ресурсы федеральных ведомств, мощь их компьютеров и уровень электронного оборудования. Они могли подслушать любой разговор, какие бы меры предосторожности не предпринимались. Регистрационные файлы всех нью-йоркских отелей сканировались меньше, чем за час, и более серьезная информация добывалась в рекордно короткие сроки. Стоило это, разумеется, жутких денег. «Хорошо, арестуй их», — решил Кристиан. «Но я не уверен, что мы сможем добиться признания. Больно они умны». Клуд встретился с Кли взглядом. «Хорошо, Крис, они не признаются, а живем мы в цивилизованной стране. Поэтому позволим бомбе взорваться. Не будем мешать гибели тысяч людей». Он злорадно улыбнулся. «Или ты пойдешь к президенту и получишь у него подписанный приказ на использование при допросе психотропных препаратов в полном соответствии с разделом 9 Закона о контроле над атомным оружием». К этому Клуд и старался подвести Кли, а вот Кли весь вечер уходил от этой мысли. Само наличие у Соединенных Штатов такого закона шокировало его. Пресса без труда могла бы просветить на этот счет широкую общественность, если бы не договоренность между владельцами средств массовой информации и правителями страны. Так что народ об этом законе ничего не знал, как, впрочем, и о многих других законах, регулирующих ядерные исследования. Кристиан хорошо помнил раздел 9. Как адвокат он просто дивился этому образчику законотворчества, который в полной мере демонстрировал варварство закона, всегда вызывавшее у Кли глубокое отвращение. Раздел 9 предоставлял президенту право подписывать ордер на сканирование мозга, разработанное с тем, чтобы под действием специальных препаратов заставить человека говорить правду, по существу задействовать детектор лжи, введенный в мозг. Этот раздел закона формулировался именно для того, чтобы максимально быстро получить информацию о заложенном атомном устройстве и идеально подходил к ведущемуся расследованию. Ни о каких пытках речи не было, подозреваемому никто не собирался причинять физической боли. Мониторинг изменений в мозгу позволял максимально точно выявить ложь в показаниях подозреваемого. Закон отвечал бы всем нормам обеспечения прав человека, если бы не одна загвоздка. Никто не знал, что происходило с мозгом после такого допроса. Эксперименты показывали, что в некоторых случаях возможна частичная потеря памяти, ограничение функциональных способностей. Нет, человек не становился идиотом, упаси Господи, но, как говорится, о рекордах можно было забыть. И существовала 10% вероятность полной потери памяти, полной долговременной амнезии. То есть, после допроса, человек мог полностью лишиться своего прошлого. «Как по-твоему, «Связана ли эта история с убийством папы и похищением самолета?» – спросил Кристиан. «Все-таки убийца папы обнаружился не где-нибудь, а на Лонг-Айленде. Может, угроза взрыва атомной бомбы – часть общего заговора, призванная отвлечь нас от разрешения кризиса с заложниками?» Клуд надолго задумался, словно выбирая вариант ответа. «Возможно, но я склоняюсь к выводу, что это одно из знаменитых совпадений, которые не раз случались в истории человечества, которые всегда вели к трагедии», — сухо добавил Кристиан. «Эти два гения сумасшедшие. Атомная угроза существованию человечества для них — идея фикс. Текущие политические конфликты их нисколько не интересуют. Им плевать на арабов и израильтян, богатых и бедных, а также на республиканцев и демократов. Они просто хотят, чтобы наш шарик быстрее вращался вокруг оси. Ты знаешь, — он пренебрежительно улыбнулся, — они мнят себя Господом Богом, уверены в своем всесилии. Но Кристиана занимало другое. Два таких кризиса одновременно чреваты непредсказуемыми последствиями. Спешить тут нельзя, — подумал он. Фрэнсису грозит серьезная опасность. Его надо защитить любой ценой. Может, они смогут перевести стрелки, столкнув кризисы лоб в лоб? Послушай, Питер, я хочу, чтобы эта операция проводилась по высшей категории секретности. Отсеки от нее всех. Этих парней надо арестовать и поместить в нашу закрытую клинику здесь, в Вашингтоне. Об этом должны знать только ты, я и агенты из специального подразделения. Агентов ткни носом в закон о контроле над атомным оружием, который устанавливает абсолютную секретность. Никто не должен их видеть, никто не должен говорить с ними, кроме меня. Допрос я проведу сам». Клуд как-то странно посмотрел на него. Не нравилось ему, что задержание физиков будет производить специальное подразделение КЛИ. «Медики потребуют ордер президента, прежде чем введут психотропные препараты в мозг арестованных. Я попрошу президента выдать нам такой ордер». «Время – критический фактор, а ты говоришь, что никто не должен допрашивать их, кроме тебя. Получается, я тоже не могу». «А если по поручению президента ты будешь заниматься другими делами?» Кристиан Кли улыбнулся. «Не волнуйся, я допрошу их сразу же». «Но только я, Питер». «А теперь давай подробности». Время поджимало и его. До встречи с командным составом специального подразделения ФБР оставалось несколько минут. Он намеревался поручить им установить электронное и компьютерное наблюдение за наиболее влиятельными членами Конгресса и Сократовского клуба. Адам Грис и Генри Тибботт положили немало трудов, чтобы создать миниатюрную атомную бомбу, которая теперь ждала своего часа в Нью-Йорке. Их радовало, что затраченные усилия не пропали зря. Они твердо знали, что благодаря им человечество наконец-то сделает шаг к благородной цели – освобождению всей планеты от ядерного оружия. Каждый день они начинали с просмотра газет, но их письмо все не появлялось на первой странице «Нью-Йорк Таймс». Ничего не сообщали о нем и телевизионные выпуски новостей. Им не предоставляли возможности указать властям, где находится бомба, разумеется, после выполнения выставленных ими требований. Их игнорировали. Это и пугало, и одновременно злило. Теперь бомба могла взорваться и унести тысячи жизней, но, возможно, это будет наилучшим исходом. Как еще показать миру, какие опасности таит в себе использование атомной энергии? Как еще заставить властей придержащих принять необходимые меры безопасности? По их расчетам, бомба уничтожала от 4 до 6 кварталов Нью-Йорка. Угрызений совести они не испытывали. Конструкция бомбы обеспечивала минимальное радиоактивное загрязнение. Они, конечно, сожалели о гибели ни в чем не повинных людей, но человечество могло заплатить столь малую цену, чтобы окончательно убедиться в неверности выбранного пути. Наконец-то будут законодательно утверждены необходимые меры безопасности при использовании атомной энергии в мирных целях. И все государства мира наложат запрет на производство ядерного оружия. В среду Грис и Тибот работали в лаборатории, а когда остальные сотрудники по завершении рабочего дня разошлись, поспорили насчет того, следует ли им телефонным звонком сообщить властям о бомбе. Поначалу они не собирались ее взрывать, лишь хотели, чтобы «Нью-Йорк Таймс» опубликовала их письмо предупреждения, после чего намеревались вернуться в Нью-Йорк и обезвредить бомбу. Но теперь пошла война нервов. Неужели их будут держать за детей несмышленышей, хихикать над ними, когда они положили столько сил на благо всего человечества? Или к ним все-таки прислушаются? Совесть не позволяла им продолжать работу, потому что результаты их труда использовались властной верхушкой во вред цивилизации. Нью-Йорк они выбрали объектом возмездия только потому, что пришли в ужас от увиденного в этом городе. Нищие, которые не просили, а требовали денег. Наглые водители, не признающие правил дорожного движения. Грубые продавцы в магазинах, постоянные кражи, грабежи, убийства. Особенное отвращение вызвало у них Таймс-сквер, всегда забитая толпой, напоминающая раковину с кишащими в ней тараканами. Полчища сутенеров, проституток, торговцев наркотиками так напугали Гриза и Тибота, что они поспешно ретировались в свой отель в Верхнем Манхэттене. И в праведном гневе решили разместить бомбу непосредственно на Таймс-сквер. Известие об убийстве Терезы Кеннеди потрясло Адама и Генри в той же степени, что и остальную нацию. Но их раздражало, что это убийство отвлекло внимание общества от их операции, куда как более важной для судеб человечества. А потом у них появился повод занервничать. Адам услышал в телефонном аппарате характерные щелчки и вроде бы заметил слежку за его автомобилем. Он также чувствовал электрические помехи, когда некоторые люди проходили мимо него на улице. Рассказал об этом Тиботу. Генри Тибот превосходил Адама не только ростом, но и крепостью нервов. Волноваться тут не о чем, все нормально. Все преступники через это проходят. Когда стучат в дверь, я тоже думаю, что это агенты ФБР. А если они все-таки заявятся, полюбопытствовал Адам. Держи рот на замке до появления адвоката, ответил Генри Тибот. Это самое главное. За письмо нам и так дадут по 25 лет. Если бомба взорвется, накинут еще несколько. «Ты думаешь, они смогут нас выследить?» – спросил Адам. «Ни в коем разе. Мы избавились от всех улик. Господи, умнее мы их или нет?» Эти слова приободрили Адама, но окончательно не успокоили. «Может, нам все же позвонить и сказать, где бомба?» «Нет», – покачал головой Генри. Они сейчас на чеку и готовы мгновенно отреагировать на наш звонок. Для них это единственный шанс выйти на нас. Помни, если что-то пойдет не так, просто держи рот на замке. А теперь за работу. В тот вечер Адам и Генри работали допоздна, потому что не хотели расставаться. Они хотели поговорить о том, что сделали, о выбранном ими пути. Их отличала сила воли, смелость в принятии решений, они презирали власть, которая отказывалась идти на разумные компромиссы. Однако, хотя им покорились математические формулы, которые могли изменить будущее человечества, они понятия не имели о сложных взаимоотношениях современного цивилизованного общества. Научные гении, они, к сожалению, не сумели повзрослеть. А когда они уже собрались уходить, позвонил отец Генри. «Сынок, слушай внимательно. В самое ближайшее время тебя арестует ФБР. Ничего не говори, пока они не позовут твоего адвоката. Ни слова. Я знаю». В этот момент открылась дверь, и в лабораторию вошли вооруженные люди.